Глава 7. Войдя в дом вечером после работы, Женя сразу же обнаружил кроссовки Артёма возле двери. Опять братец притащился на мамину еду, успел подумать младший Ковалевский. Мысли Жени были абсолютно правильными. Артём уже давно жил отдельно и был весьма самостоятельным, но готовить не любил. Жениться он пока не планировал, но уж если расставаться с холостяцкой жизнью, то только ради самой лучшей девушки. Такой, которая умеет сочетать в себе качество лучшего друга и пылкой любовницы. И да, готовить она должна не хуже, чем мама. С подругами, которые в его жизни менялись достаточно часто, Артём расставался легко и без особых проблем. Сейчас же он вовсе был свободен и по вечерам часто приходил к семье. На кухне Женя стал свидетелем замечательной картины. Артём увлечённо рассказывал маме о каком-то новом проекте, при этом уплетая за обе щёки запечённые под сыром свинину и какой-то салат. На столе ещё стояла тарелка с парой горячих бутербродов. «Это всё, что ты мне оставил, брательник?» — спросил Женя, сам едва не ухахатываясь со зрелища Артём Паинька. «Фифет!» — проговорил Тёма, продолжая жевать. «Это я ещё щедрый. Мог бы сам всё съесть». «Мам, а можно дачу забронировать на выходные?» «Давно на шашлыки не выбирался?» — спросила женщина, которую за прекрасную внешность с трудом можно было назвать мамой двоих взрослых парней. Некоторые черты лица сыновья унаследовали от неё, и в целом оба были больше похожи на маму, чем на отца. «Ага, даже соскучился по нашей беседке. Женёк, погнали в воскресенье на дачу с нами. И Тоху бери с собой. Только чтобы он с гитарой был. Скажи, без неё не пустим». «Тёмыч, я уже девушке обещал, что на выходных буду с ней». Женя сел за стол и потянулся за бутербродом, чтобы спрятать лёгкое смущение. Он никогда не скрывал от брата личную жизнь, но о Рите, разумеется, ещё ничего не рассказывал. «Опа, мелкий, ты когда новую подружку завести успел?» «Вот не поверишь, только что. Она моя одноклассница. А я, дурак, раньше не замечал, какая она крутая». Артём улыбнулся, реально радуясь за своего мелкого. Надо сказать, что братья внешне были похожи. Только у Артёма волосы были чёрные, а глаза темнее, чем у Жени. Возможно, Женя казался несколько симпатичнее старшего брата. Но харизмой ему однозначно уступал. Артём так органично смотрелся в своем образе человека беспорядка, так ловко уживался в собственном хаотичном мире, что перед его обаянием невозможно было устоять. Глядя на выросших сыновей, их мама радовалась, что эти красавцы были ее детьми. И все никак не могла привыкнуть, что оба уже такие большие. «Бро, а ты бери свою девушку к нам!» После некоторых раздумий выдал старший Ковалевский. «Мы же не с ночевкой едем. Я пить вообще не буду. И на машине помчу. Девчонки там еще будут. Так что пусть не переживает. А если стесняется, пусть подругу с собой захватит. Тоха побудет немного джентльменом». «О, как раз есть одна такая, которая ради его джентльменства подпишется на что угодно. Главное, чтобы Руба сам не истерил. Да ну его. Надо же не только гитару обнимать». «Тёма!» — не выдержала мама намёков старшего сына. «Мам, а что? Мальчики у нас взрослые». «Ладно, Тёмыч». Женя подтянул к себе салатницу, защищая её от наглых посягательств брата. «Я поговорю с девчонками. Думаю, против не будут. Про Антона сам знаешь. Там только свистни насчёт тусы. Классно иметь такого братуху, да? Всё организует, всех пригласит». Артём тряхнул своей тёмной шевелюрой, словно подчёркивая собственную значимость. «Головой не ударься, братуха», — съязвил Женя. «Мам, вот чего он такой серьёзный? Давай поспорим, что мелкий женится первым». Тут Артёму пришлось уворачиваться от двух подзатыльников и синхронного крика «Сам женись!». Рита согласилась на предложение Жени сразу. Правда, родителям просто сказала, что едет на дачу одноклассника, без лишних подробностей. Волновать маму и папу ей показалось совершенно излишним. ведь они еще не успели отойти от новости, что у их дочери впервые появился молодой человек. Катя тоже не имела никакого шанса отказаться от этой поездки, когда узнала, что ее ожидает очередная возможность послушать гитарные шедевры Рублева. Катя весьма эмоционально восприняла новость о том, что Ковалевский стал парнем Риты. Ничего неожиданного в этом для нее не было, но все равно сложно было поверить, что сумасшедшая парочка сошлась в совершенно другом ключе. Катерине искренне хотелось понаблюдать, как теперь эти двое будут вести себя. И она была почти уверена, что накал страстей у Риты и Жени не уменьшится. В воскресенье после обеда Артём с глазами человека, сделавшего всем огромное одолжение, забрал на машине Женю, Риту и Катю. Антону тоже предложил поехать с ними. Но Рублев уже договорился с одним из приятелей Артёма, с которым неплохо общался по музыкальной теме. Переубеждать его не стали. Дорога до дачи занимала минут 40, и тратить больше времени на споры все посчитали ненужным делом. Женя хотел усесться назад вместе с Ритой, но Катя намекнула Артёму, что в таком случае машина может пострадать от разборок этой сладкой парочки. Тогда Ковалевскому-младшему пришлось сесть на пассажирское рядом с братом. Спорить с Артёмом, как с хозяином машины, он не решился. Почти все друзья Артёма были на своих автомобилях, поэтому загородная тусовка для этой компании не была проблемой в плане организации. Тёма запросто мог собрать два десятка человек, кинув клич в соцсетях в духе «Выходные, дача, шашлындос». Дача Ковалевских уже давно превратилась в место шашлычных посиделок. Родители доверяли Артёму, который при всей своей любви к вечеринкам никогда не позволял друзьям разносить семейное имущество и оставлять после себя неисправимый хаос. Буквально с прошлого года Жене разрешили иногда выбираться вместе со старшим братом в летнюю резиденцию, а сегодня его еще и ожидала приятная компания в лице Риты. Как только ребята приехали, Артём с Женей принялись выгружать пакеты с продуктами из багажника. «Бро, это та девчонка, которая сохнет по Антону?» Артём кивнул в сторону Кати. «Да, она самая. По моим наблюдениям, она уже полгода к нему неровно дышит. У твоего друга реально, что ли, на музыке крыша поехала? Как можно такую милашку динамить?» Артём старательно изобразил недоумение на лице. «Как будто ты никогда никого не динамил. Такую я бы не упустил, это точно. Эй, оставь свои мыслишки. Ей же 16. Какие еще мыслишки?» Кажется, Женя сказал что-то такое, отчего даже уверенный в себе Тёма смутился. Впрочем, ровно на секунду. Пусть Блонди дальше ждет. Когда до неё снизойдёт господин музыкант, я-то тут при чём? Женя ухмыльнулся, решив, что продолжать тему не стоит. Он знал, что старший брат не считал разницу в возрасте проблемой для отношений. Но флиртовать со школьницами Артём не станет. Женя был в этом уверен. Скоро подтянулись остальные ребята. В этот раз Артём запланировал что-то вроде культурной тусовки. Без ночевки и почти без алкоголя. Только с близкими друзьями, которые остались таковыми даже за годы его отсутствия в городе. Парни отправились жарить мясо. Девушки накрывали на стол, постоянно бегая между кухней в доме и беседкой на улице. Кроме Риты и Кати были еще две девчонки лет на 5 старше. Но вместе они быстро нашли общий язык. Примерно через час Артём принес решетку с первой порцией шашлыка, которую ему помогла выложить на тарелке Рита. Катя из-под тишка наблюдала за Антоном, занятым гитарой. Девочке очень хотелось подойти к нему, сказать что-нибудь, попросить сыграть для нее. Но она боялась и молча наблюдала, как Рублев занимается своим любимым делом. Внезапно перед ней очутилась чья-то большая ладонь с лежащим на ней шоколадным батончиком. «Первое правило этой дачи — здесь нельзя грустить», — проговорил Артём, опускаясь на корточки перед Катей. «А я думала, никому не рассказывать о даче». Катя попыталась улыбнуться, но едва ли у нее это получилось. Поэтому она просто молча взяла протянутую ей шоколадку. На нее в упор смотрели темно-серые глаза Ковалевского-старшего. «Не люблю Паланика. И вообще-то я не грущу. Артем и себе не смог бы сейчас объяснить, что он делает. Просто увидел печальные глаза этой девочки. И сердце как-то болезненно укололо. Тёма не был из тех, кто долго сомневается в своих поступках. «Слушай, пары по психологии я прогуливал в буфете. Ну, я не слепой. Ты же приехала повеселиться? Ну, так веселись. А если не попробуешь мой шашлык, обратно пойдешь пешком. Это я тебе гарантирую». Артём поправил рукой растрепавшиеся на ветру волосы, не сводя взгляда с Кати. «Кажется, у меня нет вариантов». Теперь она уже по-настоящему улыбнулась. Безрезультатными были попытки понять, что двигало Тёмой в этот момент. «Увижу еще раз такое выражение лица, могу набить морду тому, кто в этом виноват», — на полном серьезе сказал Артём, после чего встал и ушел обратно к мангалу. Катя осталась сидеть в полном недоумении. Артём уже, как ни в чем не бывало, продолжил общаться с друзьями. Этот эпизод определенно заинтересовал бы Женю, если бы он не пропустил его, наблюдая за Риткой. Рыжова сидела на раскладном стуле, опустив голову на сжатые в кулаки ладони. Волосы были небрежно собраны в пучок, из которого выбивалось несколько прядей. Женя вновь любовался ее волосами, замечая на них переливы осеннего солнца. Рита была хороша в своей задумчивости, а ведь еще вчера он видел ее совсем другой. Маргарита была похожа на львицу, когда стояла на старте перед забегом. Придал сил Женя, или она сама замотивировала себя, Рита не знала. Но к финишу она пришла второй, что превзошло ее собственные ожидания. Сейчас Рита как раз думала о том, чего сумела добиться вчера. В этот момент Женя поймал ее камерой своего телефона, но сделать это втайне не получилось. «Ты чего творишь, папарацци недоделанный?» — спросила Рита. «Да я просто сфоткал», — начал оправдываться Ковалевский-младший. «Ну ты сейчас просто получишь». Сыграв на эффекте неожиданности, Рита вырвала смартфон из руки Жени и рванула к калитке. Парень подскочил вслед за ней, и в считанные секунды они вновь оказались за территорией дачи. Рита убегала вглубь переулка, постоянно оборачиваясь на бегущего следом Женю. «Начальная школа прошла, а привычки остались?» — спросил Ковалевский, догоняя девчонку. «Бегать от тебя — нормальная привычка. Ты же догонишь?» Догнал и сразу же начал целовать. А Ритка все еще стеснялась, не зная, как правильно ответить на его движение. «Я целоваться не умею», — решила признаться она, отчего щеки еще больше запылали. «Наконец-то я в чем-то победил, Рыжова. И знаешь, эту проблему можно решить только опытом», — подмигивая, ответил Женя. «Поменьше разговаривай, пожалуйста». Урок продолжался достаточно долго, до тех пор, пока Рита не прекратила смущаться. Глядя друг на друга, они улыбались, понимая, что уже была пора возвращаться к компании. А потом Рита вспомнила, в чем, собственно, была причина ее побега. «Я не люблю, когда меня фоткают без предупреждения. Разве что соревнования не в счет», — честно призналась девушка. «Я уже понял. Скажи, что еще мне нужно узнать, чтобы так откровенно не косячить?» «Ты о себе вообще говоришь?» — Рита рассмеялась. «Не косячить он собрался. Даже не знаю, что бы тебе такого рассказать». «Да, точно. Я не ем сладкое». «Совсем? Это что же получается? Тебе даже киндер дарить не надо». «Ковалевский, мне сколько лет? Какие киндеры?» «Да, ну, все девушки любят такое». «Извини, не все». «Ты не любишь». «Вот-вот. Так что делаться шоколадками даже не надейся». «Рыжик, вот честно». Я и не надеялся, что будет легко. Божечки, с кем я связалась? Рассуждения Риты были внезапно прерваны старым, но верным способом, еще одним поцелуем. И этот способ ей весьма понравился. Потом девушка вернула Жене его телефон. И вместе они сделали несколько селфи, большинство из которых походили на совместные кривляния. Ничего необычного. Все в стиле этой парочки. Когда они пришли обратно на дачу, Артем отсалютовал младшему брату шампуром, ехидно улыбаясь. «Мелкий, я вас сюда притащил не для того, чтобы вы по кустам прятались», сказал Тёма так, чтобы Рита не могла расслышать. Женя ничего не ответил, решив, что не стоит вступать в полемику со старшим братом. Катя, все-таки подсевшая к Антону, увидела счастливое выражение лица подруги и спросила Рублева: «Антош, как ты думаешь, у Жени и Риты это серьезно?» Коваль 100% втрескался. «А серьезно или нет, дальше видно будет. Они, наверное, сами еще ничего не знают». «А вдруг это оно самое на всю жизнь?» «Я в такое не верю». Антон пожал плечами и вернулся к поиску нужных аккордов. «Потому что ты чертов дурак», — подумала Катя. Она тяжело вздохнула, но случайно встретилась глазами с Артемом и вспомнила, что он ей сказал. Тут же, изобразив улыбку, она карикатурно растянула губы указательными пальцами. Артем закатил глаза и с энтузиазмом повторил Катины движения. В это время Антон наконец-то нашел нужные аккорды и начал играть. Компания собралась вокруг него, кто-то сидел, кто-то стоял, но все одинаково прониклись атмосферой дачного сентябрьского вечера. Сумерки опускались слишком быстро, напоминая о приближении понедельника со всеми вытекающими, и скоро пришлось собираться домой. Артем пообещал довести каждую из девочек до подъезда. Когда подъехали к дому Риты, Женя вполне ожидаемо вышел с ней. И Катя с Артемом остались вдвоем в машине. Он развернулся к ней, говоря серьезным тоном: «Помнишь правила дачи? Для тебя оно действует и за ее пределами». Катя округлила глаза от удивления. «Хм, ты собрался проверять, не испытываю ли я временами такое нормальное чувство, как грусть?» «Не припомню, когда эта грусть вошла в норму». «Артем, это мое личное дело». «Твое, глупыш. Твое. Сделай себе одолжение. Не парься из-за того, кто тебя не ценит». Катя обалдела и только собралась ответить, как разговор, к счастью для нее, был прерван возвращением Жени. «Какого хрена этот чувак меня учит жизни?» — думала Катя, пока они в тишине подъезжали к ее дому. Бросив на прощание едва слышное «пока», она влетела в подъезд, а уже через пару минут закрылась в своей комнате, чтобы зареветь от безысходности, сидя прямо на полу. А братья тем временем подводили итоги своей вылазки. «Ну что же, резюмирую. Я не спец по малолеткам, но ритулька твоя — зачет». Артем поднял вверх большой палец в подтверждении своих слов. «Знаю, брат, знаю. А ее подружка, не в обиду тебе, еще лучше. Передай Тохе, что потом локти будет кусать. Слушаюсь и повинуюсь». Женя отвесил шуточный поклон, уже выходя из машины. «Давай, иди докладывай папе, что дача не пострадала от нашествия разъяренных шашлычников».